Принимая меня, ваш управляющий предложил мне сделать приписку к вашему счету. Лакей потребовал с меня полагающийся ему процент, а ваша горничная настоятельно рекомендовала мне не забывать о ее булавках. После всего этого, кажется, вы можете быть спокойны относительно моей безопасности. Какая неосторожность! Как будто вы не знаете, что у вас могущественные враги при дворе. Только один. Именно сам император. И этого достаточно. Ах, какая поднялась бы тревога, если бы узнали, что граф Нейперк находится здесь. Никто не узнает, — беззаботно возразил Нейперк. И это было действительно так. Не будучи в силах дольше переносить разлуку, влюбленный пренебрег всем, чтобы вернуться во Францию и увидеть Марию Луизу, как предугадывал Фуше. А шпионы, — подхватила встревоженная Екатерина, — вспомните о том, как вас выслеживают, за вами наблюдают, ходят по пятам. Императору, конечно, доставляли сведения о вас, писали донесения. Женскую прислугу императрицы расспрашивали обо всем. Одним словом, если вас найдут, если узнают о вашем пребывании во Франции, то вы погибнете. Я рассчитываю остаться здесь лишь самое короткое время. Через 2 дня, самое позднее, мне надо пуститься обратно в Вену. Тогда зачем же вы явились? Я должен увидеть императрицу. Это невозможно. К чему такая настойчивость? Вы неосторожны. Мало того, вы не имеете права смущать покой императрицы, навлекать на нее подозрения. Нейперк задумался на минутку. Потом, взяв за руку Екатерину, сказал ей с волнением. Дорогая герцогиня, не расспрашивайте меня слишком подробно. Не заставляйте открыть перед вами мое сердце, мое печальное сердце. Вы угадали. Вы видите, я люблю императрицу. Что-то подсказывает мне, что и она не совсем равнодушна ко мне. Несчастный, обманывать императора — это смерть для вас, позор, несчастье для императрицы, потому что она будет отвергнута тогда своим супругом. Откажитесь от этой безрассудной страсти. Не могу. Только с моей жизнью угаснет эта безумная любовь, — с жаром воскликнул Нейперк. Но я не хочу, по крайней мере, чтобы моя страсть повредила той, которая зажгла ее во мне. Что вы задумали? О какой смелой попытке мечтали, возвращаясь сюда? Увидеться в последний раз с Марией Луизой, как я вам говорил, и передать ей одну вещь, полученную от нее, вот это кольцо, — продолжал граф, вынимая из кармана маленький футляр. Он открыл его и вынул оттуда перстень, который Мария Луиза подарила ему с цветком, сорванным ею на память в день его отъезда. Нейперк покрыл поцелуями эту вещицу и снова убрал футляр, который крепко стиснул в руке, говоря про себя. «Я должен расстаться с этой драгоценностью, которая для меня дороже всех сокровищ мира, дороже моей собственной жизни, но, увы, так нужно». «Так для того, чтобы передать этот футляр императрице, вы покинули Австрию и явились сюда, пренебрегая гневом Наполеона, рискуя подтвердить его ревнивые подозрения?» Мог ли я поступить иначе? Наполеон, вероятно, благодаря нескромности горничной императрицы, узнал, что этого кольца уже нет у Марии Луизы. Она уверяла, будто кольцо нечаянно потеряно. Наполеон потребовал, чтобы его непременно нашли. Императрица смогла уведомить меня о том. Получив ее отчаянное письмо, я поспешил покинуть Вену. Сегодня вечером Мария Луиза получит обратно свой перстень, и подозрения ее супруга рассеются.